4. Уезжали не близко, а поломалась машина посреди хутора. К магазину подъехали и загромыхало. Слава богу, поломка оказалась не больно серьезной, но нужны были болты да гайки. — К Моргуну! — решительно сказал мальчик. — Он рядом, и у него все есть. Потихоньку доковыляли до Моргуновского двора. Хозяин был дома. Приехал на обед, уже сидел за столом возле летней кухни. — Пообедаем, потом будем глядеть, — сказал он, как отрезал. — Садитесь, садитесь, — приглашала хозяйка. — Щей нынче наварилось со свининою, нашинские щи хуторские, покушайте. Пахучие огненные щи в белом обводе тарелки пламенели от помидоров, красного болгарского перца, кружили голову духа молодой капусты, морковные и луковые заправы, свежей зелени переливались тяжелыми разводами жира, не дающего быстро остыть варево. Хлебали и хлебали молча. Да пота, спасибо, на ветерке стол был накрыт под развесистым кленом. А потом ели золотистую нежную утятину из черной жаровни и шкварчащие горячие вареники в желтом коровьем масле, а на закуску тонкие кружевные блинцы с каймаком и холодное лишь из погреба кислое молоко белыми глыбками. Гости от стола отвалились или отдыхиваясь, а хозяин встал, как ни в чем не бывало. — Теперь жайтесь, что за беда? — Корытин объяснил. — Пошли глянем, — сказал Моргун. Он был ростом невелик, телом кубоват, ходил в перевалку. — Погляди, может, найдем чего. Миновали чистый прибранный двор, потом скотьи базы, просторное гумно, синик да дровник. А дальше словно здесь размещалась какая-то база ли склад штабеля строевого леса. Досок, аккуратно накрытый рубероидом. Стопы шиферной кровли, оконные переплеты, дверные коробки, стеновые блоки, бетонные плиты, перемычки, трубы, рулоны металлической сетки, какие-то коробки, ящики на подставках, тележки, вагончики на колесах, трактор, даже автокран. Корытин приостановился, потом догнал хозяина. — Ну ты даешь! — восхищенно проговорил он. — Сельхозтехника! Агроснаб, сельхозстрой, все вместе. — Сгодится, — добродушно, помаргивая, — сказал хозяин. — Дети и строиться будут, внуки, все в дело пойдет. — Откуда напер? — Нет-нет, ни грамма не воровал, — упреждая упреки, — открестился Моргун. — Вот тебе крест святой! Лишь брошенное забирал. На него по степи-то, о! В октябре, в пролетарии, в комсомольце, — называл он окрестные, близкие, дальние колхозы, — все покидали. Ничего не нужно. Кошары, полевые станы, фермы. Раньше строили, теперь не к рукам. Забирай под гребло. А техника, автокран? Ныне черт можно за пол-литра купить. Заводы свои подсобные хозяйства бросают. Не нужны. А эти фермеры, мелмиры, кидаются очертя голову, а потом... Вот и бы шел фермер. Это не с нашим умом, отмахнулся Моргун. Твой батищ попервах правильно сказал. Не с вашим умом туда лезть, живите, как жили. Работайте, и все у вас будет. Он это правильно говорил. Все нужно, конечно, сыскали. И все сделали. А во дворе, провожая гостей, радушная Моргуниха словно слышала и теперь повторяла мужные слова. Работаем и не жалимся. Я работаю, и он работает. Сын и дочь, и сноха, все работаем, все трудимся. Такая наша жизнь. Она провожала гостей не с пустыми руками. Варенчики тут, блинцы, берите, берите. Куда вас ныне Бог припутит? День долгий. Провожали гостей за ворот. Приземистый Моргун, крепкий еще мужик с пуссом, словно кормленный паучок, хозяйка на голову выше, опрятная, приглядная баба в чистом переднике, цветастом платке. Она всегда была чистохолкой, на ферме ли, при коровах и дома. — С утра ездит, — сказала Моргуниха. — У свиней был и у нас на ферме. — Видно, по работе, — вслух подумал Моргун. — А может, отец просил поглядеть. На смертной доске об колхозе душа болит. А может, он в председателе за место отца? Нашла дурака, — хмыкнул Моргун. Ни клят, ни мят сидит. А мальчишка с ним, — усмехнулась Моргуниха, — как со старым Корытиным. Может, и правда Корытинский? Бог знает. В ногах у них не стояли. Да не нашей голове об этом болеть. Ты тоже на машину жалилась? — вспомнил он. — Чего? на малых оборотах глохнет. Маргуниха ездила на работу на стареньком синем пикапе. Удобная машина. Она еще стояла здесь у ворот, рядом с колесным трактором самого Маргуна. Погляди, а я побегу в молочко назад кинуть. И сразу про гостей забыли, погружаясь в дела обыденные свои. А гости, отъехав, поминали хозяев. Напоролся, похлопывая себя по округлившемуся животу, говорил мальчик. Неделю можно есть. Да, Маргуны богато живут. Новые «Жигули» купили, да еще и старые есть. И мотоцикл «Урал», и Маргуниха на «Москвиче» рулит. Хорошо живут. Он говорил и потихоньку задремывал. Голова клонилась на грудь, а потом в сторону повело, и он ткнулся в руку Корытина, не доставая до плеча, заснул. Корытин смотрел на дорогу, чуял тепло мальчика, приникшего к нему, и думал, может, и правду, братишка младший. Потом вспомнился синий пикап, который поутру встретился, когда подъезжали к молочной ферме. Пикап ехал не пустой, пригруженный, а за рулем была Маргуниха. Мальчик спал до самого хутора, разомлев, и на хуторе, едва разлепляя глаза, указал путь к своему дому. Корытин подвез его ко двору. — Приехали. Просыпайся. На гул мотора выглянула из двора мать мальчика и спросила. — Наработался? Не проснется никак. Мальчик зевал, жмурился. — Ничего, Ваха быстро разбудит. Завтра, может, и нынче приедет, заберет. Мальчик вскинулся, глаза округлил, не понимая, куда заберет. — В пастухи. Некому, говорит, скотину пасть. У него много. Гуляк, овечки, козы, да свиней развел. Корытин вышел из машины и спросил. — Это у которого были? — Он, — кивнул головой мальчик. А мать его, словно оправдываясь, стала говорить. — Чем гайды бить у конторы? Пусть попасет. Ваха наличными обещал деньгами. Хоть обувку с одежкой к школе купить. От колхоза не дождешься. Она была еще не старой, но траченной вином и жизнью. Она перед Корытиным и перед белым светом оправдывалась. Сказали бы, не работаю, я ведь стараюсь. Никто не укорит. Телят у меня сроду хороший. Пишут в конторе по 300 да по 400 тысяч. А где нет тысячи? На хлеб не выпросишь, а на строе. Она вздохнула, погладила сына по голове и спросила. — Попасешь? Ваха он добрый, наличными, — сказал, — заплатит, по 100 тысяч. Пацаны его задовучие, — опустил голову мальчик. — Крутяки? Чего тебе, пацаны, в степи будешь пасти? — Ты не знаешь, — жалобно проговорил мальчик. В глазах его плеснулся нешуточный страх. — Они наглые, и все боятся. Они, ну, не съедят тебя, — отмахнулась мать и предложила гостю. — А крошка вас накормлю с квасом, похлебайте холодненько. — Спасибо. Лишь откушали. Мы у Моргунов нынче обедали, — похвастал мальчик. — У тятина вареники, блинцы с каймаком от пуза. — Моргуны, не нам чита. А я тебе говорю, иди в доярки. Я сам буду молоко возить на велике, а зимой на санках. Я флягу запросто упру, вот живем. — Мели, Емели, — остановила его мать, — болтаешь языком-то? — Корытина спросила. — А отец-то как? — Хорошего мало. Женщина опустила глаза. — Хоть квасу попейте. Свежий квас в погребе стоит. Ваня, достань кваску, заходите. Корытин вошел во двор. Почудилось ему в голосе собеседницы не праздное любопытство, но сердечную боль об отце. Наверное, все же не зря шли по хутру поголоски о старом Корытине, об этой женщине, о сыне ее. Подворье было обычным, с аккуратными грядами сизого лука, кружевной моркови, высокой картофельной ботвой. Возле дома навес, под ним стол и скамейки, все прибрано. Ваня вынес из погреба четверть с квасом. Женщина обтерла кружки чистым полотенцем, налила питье и снова спросила. — Значит, плохой? Не поднимется? Корытин лишь в ответ вздохнул. — Господи, Господи! — проговорила женщина. — Как жили? Она была еще не старой, со следами былой миловидности. Как жили при нем? Горе не знали. Хату колхоз построил, детсадик бесплатно, в школе тоже бесплатно кормили. Правда, что коммунизм, лишь не знали про это, а нынче скоро работы лишимся. — А проку тебе от этой работы? — еще издали вступила спешащая к разговору соседка. — Здорово, дневали! Я тебя в раз угадала. — сказала она Корытину, издаля кинула глазами и угадала. — Горится на обработке, лишимся, да черт бы ее хорошил такую работу. Другой год зарплаты не видим. Хоть криком в конторе кричи. Слизьми плачь, ответ один. Ты живая, даем лишь на похороны. — Вовсе закроют, куда идти? — спросила хозяйка. — Ныне хоть со слизьми, а на раз в конторе выклинчишь на хлеб копейку. Мукой тот год выдавали, маслом, да, может, еще получеет после уборки. Обещают. А если вовсе лишимся работы, тогда хоть в петлю. Тебе чего жалится? У тебя мать с пенсии, каждый месяц живая копеечка. На мамку молимся, — согласилась соседка. Говорим ей, гляди, не помирай. И у всех так-то. Молится на стариков. Дожились, переменив тон, возвышая его, она словно на митинге принялась убеждать Корытина. Правильно говорят. Был у нас коммунизм. Работали и как сыр в масле купались. Кипели в масле. А нынче все пухом-прахом идет. Работай, а денег не платят. Привезли из района бумаги. Прямо на ферму. Ставь подписи, бери бумагу с печатью, с гербом этим, землей владай. А мы их ногами потоптали, эти бумаги, потому что хотят обдурить, налоги избирать. А земля нам за даром не нужна. Зубами ее грызть не будешь. От огорода руки не владают. На черта на это земля. Не землю дайте, зарплату дайте, как раньше. За надой, за привес, за теляток, премию, чтоб все копеечка шла. А земля наша лишь на кладбище. И ты от нас не отпихивайся. Ты наш, ненабежный, и мы об тебе с надеждой. С батей твоим горе не знали. А ныне... Корытин с трудом выбрался со двора и, продолжив путь, заглянул в ремонтные мастерские, в гараж, к амбарам съездил, поглядел на така, который уж чистили, готовясь к новому хлебу.